Я, лютеран, люблю богослужение. Обряд их строгий, важный и простой. Сих голых стен, сей храмины пустой, понятно мне высокое ученье. Не видите ль, собравшийся в дорогу, в последний раз вам вера предстоит? Еще она не перешла порогу, но дом ее уж пуст и гол стоит. Еще она не перешла порогу, еще за ней не затворилась дверь, но час настал, пробил. Молитесь Богу, в последний раз вы молитесь теперь. 1834 год.